Глава 12. Я просыпаюсь через какие-то жалкие 6 часов. На дворе еще светло. Не могу сказать, что отдохнула, но и заснуть обратно не выходит. Нервничаю. Ладно, пойду проверю, все ли хорошо у моих мальчиков. Картина, открывающаяся мне в соседнем номере, в чем-то комична. Оба спят в совершенно одинаковой позе, засунув голову под подушку и положив сверху локоть. Я не сдерживаюсь и фыркаю. Азамат вздрагивает и просыпается. Тут же вытаскивает голову на волю и вглядывается в Кира. Тот спит. Я открываю рот, чтобы привлечь к себе внимание. Но Азамат сам меня замечает. Подрывается с лежанки и выводит меня в коридор, тихо, но плотно закрыв дверь. «Ты чего?» – удивляюсь я. «Не буди его», – понизив голос, отвечает муж. «Он только недавно заснул. Сначала все на меня таращился, сам себя будил, стряхивался, как будто боялся спать. Я тоже все дергался, как бы он не сбежал, но потом усталость пересилила. Я только головой качаю. Ох, и намучаемся мы с ним. Лиза, ты можешь полностью переложить все заботы о нем на меня, тут же говорит Азамат. Он мой сын, и тебе с ним мучиться совершенно не обязательно. Ты и так уже подвиг совершила, что его приняла в семью, и меня простила. Никто от тебя не может ждать большего. — Ну ты что, Азамат? — возмущаюсь я. — Какая же у нас будет семья, если я не буду общаться с твоим ребенком? Тем более у тебя времени на него будет, скошкит зуб. А с мальчиком надо много заниматься, чтобы он как-то обжился, привык к нам. Я словами не бросаюсь. Если уж назвала с матерью, то матерью и буду. Азамат хмурится и явно колеблется, но, наконец, говорит. «Это очень благородно с твоей стороны, но не думаю, что тебе стоит себя заставлять. Он ведь тебе не понравился». Я на пару секунд теряю дар речи. «С чего ты взял?» «Ну, я же вижу, как ты на него смотришь, как разговариваешь. Ты даже к Ирих лучше относилась». «Солнце, да я с ним общалась-то 3 часа максимум. И согласись, за это время он успел создать кучу проблем. Нельзя же сразу прям полюбить». «Конечно, нельзя», — соглашается Азамат. «И не нужно. Если он тебе неприятен, так не общайся с ним. Я разберусь. Ему и так досталось в жизни. Я хочу, чтобы ему было хорошо. А ты только будешь его понукать и напоминать ему, что он чужой». Я встряхиваю головой, чтобы убедиться, что не сплю. Вот только ссоры с мужем мне не хватало для полного счастья. Что еще за идеи такие? «Это тебя так разозлило, что я ему не разрешила вчера 2-ю порцию мяса съесть?» – спрашиваю. «Ну, и это в частности», – уклончиво отвечает Азамат. «Он в приюте мясо видел 1 раз в год по праздникам. Ну, подумаешь, стошнило бы. Невелика беда». «Стесняюсь напомнить», – говорю, – «но я врач. Для меня здоровье важнее чувств. Это касается всех пациентов, в том числе тебя. Помнишь, как тебе поначалу было неприятно передо мной раздеваться? И ты думаешь, раз я все равно заставляла тебе лечиться, это значит, что я тебя не любила?» Азамат моргает. «Я как-то об этом в таком ракурсе не задумывался. Да, извини, все время забываю, что для тебя профессиональное важнее личного. Ну, положим, не всегда. Но когда речь идет о здоровье моих близких, то я не задумываюсь об оскорбленных чувствах. Когда прилетим на дом, первым делом Кира надо будет обследовать. Мало ли, может, ему вообще особая диета нужна. Он в приюте мог чего угодно набраться. И тощий ужасно. Об этом бы подумал. Я еще про Алика тебя предупреждала. Баловать не позволю. Надо было, когда вчера летели в приют, не с конворды гадать, а читать методички по усыновлению. В ближайшее время этим и придется заняться». Азамат некоторое время смотрит на меня изучающе. «Прости», — говорит наконец, — «я поспешил с выводами. Ты права, мы его еще совсем не знаем. Но обещай мне, Лиза, пожалуйста, что если он будет тебя раздражать, ты сразу скажешь мне, чтобы я принял меры. Я очень боюсь тебя потерять из-за него». Вздыхаю и тру лицо. «Что ж ты так паникуешь каждый раз? Мы с тобой вместе до сих пор совсем справлялись. И с этим справимся. Чего психовать-то? Никуда я от тебя не денусь. Только не надо сразу собак спускать, если я на твое чадо не так посмотрю. Ты же не думаешь, что я буду ему нарочно вредить, правда? Конечно, нет. Но мне кажется, ты могла бы быть помягче. Вот с этого и надо было начинать. Анис, не тронь мое. Я постараюсь быть с ним поласковее, понимая, что ему этого в жизни очень не хватало. Но здоровье-то все-таки важнее. Азамат кивает и обнимает меня немного отчаянно. Видимо, и впрямь перепугался вчера. Глажу его по спине, целую сквозь рубашку. Кир не единственный, кому в нашей семье не хватало ласки. «Ладно», — вздыхает Азамат, успокоившись. «Скажи мне теперь, пожалуйста, когда ему можно будет есть волю?» «Да можно-то хоть сегодня, только надо заказать что-нибудь полегче. Супчик, например, тушеное что-нибудь, вареное. Молоко, опять же, кефир. И пускай ест сколько хочет, лишь бы не болел». «Ба, какие гости!» слышится из моей спины. Я мгновенно оборачиваюсь. Оказывается, это лентяй поднялся поздороваться. «Здравствуй!» Азамат смущенно улыбается. «Буду благодарен, если ты не станешь оповещать всех постояльцев, что я здесь». «Да уж знаю!» ухмыляется лентяй, поглаживая бороду. «Что ты тайком вчера пробрался. Но не переживай, постояльцев у меня сейчас нет. Двое ночевали, так они утром убыли. Не сезон сейчас, знаешь ли. Так что спускайтесь-ка вы в зал, да отобедайте свеженьким, уважьте хозяина». «Вы бы рады», — начинает Азамат, но тут дверь, у которой мы все это время стояли, приоткрывается, и в образовавшуюся щель высовывается косматая голова Кира. Поняв, что его заметили, он вздыхает и выходит к нам целиком. «Доброе утро», — приветствую я. «Как спалось?» Он смотрит на меня, как на ненормальную. «А, вот и твой парнишка», — радостно говорит лентяй, как будто уже 100 лет знает о существовании Кира. Как же, мне сын про него говорил». «Ну, давайте, чё застряли, идемте вниз». «Пойдем завтракать», — предлагает Азамат Киру. Тот пожимает плечами и топает вместе с нами к лестнице. Одежда на нем тоскливая. Все те же вчерашние залатанные шерстяные штаны, рубашечка на пару размеров меньше, чем нужно, с оторванным карманом, ботинки, как будто сшитые из кусков валенка, из тропы, похоже на босу ногу. Надо где-то прикупить ему одежды до того, как в столицу приедем, а то неприлично. Но Азамату лучше до ночи из трактира носа не высовывать. «Лентяй, послушайте, — говорю негромко, — нам бы мальчика одеть. Тут поблизости нет какого-нибудь магазинчика, чтобы продавец любопытный был?» Лентяй задумчиво скребет бакенбард. «У брата моей жены магазин есть. Там всякое земное шматье, вроде как модное. Да я в этом не понимаю ничего. Скучные такие тряпочки, да и толкает он их, скажу я вам, втридорога, но молчать будет как демон, и идти недалеко». «Лиза, я не хочу, чтобы до официального заявления...» начинает Азамат, но я перебиваю. «Ты останешься здесь. Я с ним схожу. Косынку надену, кто приглядываться будет? Да и даже если узнают, я вполне могу тут пациента навещать. Кому какое дело? Незаметно купить ему одежду в Ахматхоте будет гораздо труднее. А в том, что есть, старейшинам его не покажешь. Да и холодно, и антисанитарно». Я ворчу частично на всеобщем, потому что в Муданжском некоторые ключевые понятия по-прежнему отсутствуют. И Кир смотрит на меня настороженно. «Ты извини», — поворачиваюсь к нему, — «что я непонятно говорю. Я сама с другой планеты. Мне иногда трудно объясняться на муданжском языке». Глаза у него становятся размером с блюдца. «Что предпочитаете на завтрак?» — спрашивает лентяй, поскольку мы как раз уселись за столом. Азамат тут же заказывает жидкое мясное рагу и сыр. Надеюсь, что Кир это потянет. Лентяй вальяжно удаляется на кухню. Ребенок ерзает на месте и жует губу. Наконец решается спросить. «С другой чего вы?» «Планеты», — повторяю. «А это что?» Азамат хмыкает, а я в растерянности. «Планета, сынок», — принимается объяснять он, — «это огромный шар Земли. Вот мы сейчас находимся на планете Муданг. Ты это знаешь?» Кир неуверенно кивает. «Все, что ты знаешь, умещается на этой планете», — продолжает Азамат. «И твой приют, и столица, и северные горы, и южные острова, и океан, конечно. Только Солнце, Луны, звезды не на планете». «И она что?» — Кир проводит глазами в мою сторону. «Солнце?» «Нет, на Солнце слишком горячо, там никто не живет. Лиза просто с другой планеты». «А их много?» — поеживаясь, уточняет Кир. «Как шишек в лесу», — отвечает Азамат. «Во всем лесу?» «Я бы даже сказал, во всех лесах». «Ого!» Кир утыкается взглядом в край стола и осмысливает объяснение. Азамат меж тем достает телефон, раскрывает в нем карту звездного неба и кладет перед Киром. «Вот, смотри, узнаешь летнее небо?» Тот кивает. «Вот тут, видишь, где кончается горох и начинается кунжут? А теперь увеличиваем. Раз, еще и еще. Видишь, спиралька? Это галактика Млечного Пути. Она так называется. А в ней... Опа! Вот она, Земля. Оттуда Лиза к нам прилетела». Ребенок переводит зачарованный взгляд с меня на карту и обратно. Наконец спрашивает. «А как выглядит Муданг снаружи?» «Сейчас вернемся, покажу», — охотно отвечает Азамат и переходит обратно к галактике Водоворот. «Вот, гляди. Наше Солнце с присолнышком и планета». «Солнце такое большое?» «Ага, оно просто далеко». Азамат продолжает объяснять азбучные истины, а я сижу и умиляюсь. У мужа глаза блестят азартом, даже похорошел как-то внезапно. Дорвался, наконец, воспитывать потомство. Алик-то ему маловат пока, едва-едва сидеть учится. А тут вдруг настоящий человек. Да еще любопытный, похоже, в папу. Мы даже не замечаем, когда появляется лентяй с завтраком. Он окидывает насмешливым взглядом бач-харахов и подмигивает мне, мол, тоже понимает, что происходит. Вид еды, однако, временно перебивает у Кира жажду знаний. Ребенок наворачивает мясо-молочную кашицу так, как будто месяц не ел. Азамат косится на меня, но я только отмахиваюсь. Раз уж ему вчера с шашлыка не сплохело, от этой штуки вряд ли что-то будет, разве только пронесет. Так что пускай наслаждается изобилием. Я стоически молчу, когда Кир выпрашивает добавки. Когда он начинает требовать третью порцию, у лентяя высоко поднимаются его кустистые брови. Азамат смотрит на меня беспомощно, мол, что делать? «Несите». Вздыхаю и принимаюсь одеваться. Аптечка у меня в Унгутце. Кир послушно выпивает таблетку для облегчения пищеварения и уминает еще полпиалы, но потом все-таки притормаживает. Смотрит на еду жадно, ложкой возит, но запихнуть в себя больше не может. «А где Филин?» – спрашивает наконец. «Там же, где ты его вчера привязал», – отвечает лентяй, с интересом наблюдающий за нами от двери кухни. «Его уже кормили после полудня, но, я думаю, он не обидится, если ты поделишься». «Ты сам-то не обидишься?» – уточняет Азамат. «Ты же готовил», – лентяй хохочет. «После третьей добавки трудно поверить, что клиента не устроил вкус. Уж вижу, что больше не лезет. Пойдем, пацан, побалуешь своего пса моей стряпней».